Глава 2. Май 335 года от разделения. Протекторат Тампа. Лейтенант Марк Эскобар сидел в фургоне в двух кварталах от небольшого промышленного здания, которое вот уже 2 года использовалось как склад. По планам, лежащим в архиве мэрии, внутренние перегородки снесли, оставив только несущие фермы. Грузовые машины заезжали на погрузку через пандус. Если бы не случайное задержание мелкого воришки, который что-то слышал, а после этого перехват разговоров владельцев здания, никто бы ничего не заподозрил. Нелегальная лаборатория выпускала стимуляторы для тех, кто не хотел получать разрешение в полиции и проходить регулярный осмотр имплантов, особенно если они были поставлены в какой-нибудь подпольной клинике, или не хотел платить по 300 реалов за дозу раствора. Подпольный товар стоил в 3 раза дешевле, правда, у него были побочные эффекты, и откат получался куда сильнее, цена оправдывала все. Казалось бы, такие цеха должны располагаться на свободных территориях, где затеряться гораздо проще, и договориться с местной полицией проблем не составляло. Но там бы бутлегерам пришлось иметь дело с бойцами сил обороны, которые судебными ордерами не заморачивались, и пленных брали по мере необходимости. Горы трупов и выжженная территория, о таком лейтенант Эскобар мог только мечтать. Эта операция была небольшим шагом к мечте. Бюро проводило ее самостоятельно, без ордера судьи. На экране появилось мрачное лицо Дианы Родригес. Шеф-агент была чем-то недовольна. «Докладывай», — сказала она, хотя прекрасно видела все на экране в своем кабинете. Первая группа блокировала пути отхода. Эскобар подсветил несколько точек вокруг здания. Браун ведет постоянный мониторинг с дронов. Вторая группа готова войти через крышу. Одна машина стоит на погрузке, и еще одна направляется сюда. Будет через 11 минут. Группа капрала Доминго перехватит ее через 5 и войдет в здание, когда откроется грузовой шлюз. На складе 3 рабочих и 5 охранников. Лаборатория в северном углу, там еще 1 человек. 2 пулеметные установки на фермах, лаборатория заминирована. Вооружение у охраны стандартное, персонал сменился час назад. Августу заставили выйти в эту смену. «Какого черта?» — Родригес подняла брови. «Марк, выводи ее оттуда». «Нет, не получится. Передатчик работает в 1 сторону. Если попытаемся связаться, нас засекут. Она справится». «Ты уверен?» «Да». Эскобар приподнял ладони. 3 минуты до захвата трака. В фуру грузили строительные панели. Частный заказ пришел, как всегда, со специальным кодом. И панели брали с самого верха. Стимуляторы закладывались в изоляционный материал, включенный режим охлаждения, обеспечивал нужную температуру. Настя сидела в кресле оператора и управляла погрузчиком, соединенным с пультом управления проводом. Весь склад был опутан подавителями сигналов, здесь дистанционно ничего не работало. Контакты с внешним миром велись через передатчик, расположенный на крыше и соединенный кабелем с пультом охраны. Телескопические захваты доставали почти до самого потолка. По сравнению с ними корпус погрузчика оказался крохотным, и только разнесенные в стороны упоры держали его на месте. «Эй, детка!» — старший смены ставил отметки в планшете. «У них еще 5 инверторов, 1 114-й серии и картриджи к ним». Волкова кивнула, погрузчик закинул пачку панелей в кузов фуры, убрал упоры и засеменил к 3-му ряду, где хранилось оборудование. Из 5 инверторов 4 действительно ими и являлись. А вот 5-й, хоть и был запакован в такой же кожух, внутри отличался. Биомедицинские картриджи были залиты транспортировочным гелем и помещены в термоконтейнер. Наверняка заказ какой-нибудь подпольной восстановительной лаборатории или частной больницы. Настя сверилась с часами. Эта фура должна уйти через 4 минуты, а потом появится новый грузовик с сюрпризом. Трекер она приклеила к упаковкам в прошлую смену, так что загруженную фуру не должны были упустить. «Еще 3 машины и по домам. Старший одобрительно поднял большой палец, когда погрузчик буквально из-под завалов выудил нужную упаковку. «Отлично, Густо!» «Чтоб тебя, Рудольфа!» — возмутилась Настя. «Какие три машины? Где Молли? Какого хрена я должна тут за нее вкалывать? Ты мне обещал 2 часа, а не до утра!» «Срочный заказ, крошка!» Рудольфа только усмехнулся. «Или ты не хочешь заработать 3 сотни сверху?» Волкова хотела, чтобы все поскорее закончилось. 2 месяца назад она устроилась на склад под именем Августа Линдберг. Настоящая Августа проходила по нескольким делам о сбыте оружия и была застрелена при попытке ограбления на свободных территориях в начале марта. Поначалу это была совместная операция столичного управления полиции и департамента Тампы. Настю привлекли, потому что в Тампе ее никто не знал. Потом, когда стало понятно, что это не просто перевалочный пункт, здесь еще и подпольная лаборатория находится, к делу подключилось бюро спецопераций, а полицейский департамент отодвинули в сторону. Но своего человека бюро внедрить не успевало. «Разве я когда отказывалась от лишних денег?» — сказала она и запихнула последнюю коробку в фуру. Водитель, поправляя кобуру с пистолетом, закончил трепаться с охраной и направился к шлюзу. Загудел двигатель, серая пластина закрыла склад от внешнего мира. Из лаборатории высунулся человек в белом халате, подозрительно огляделся, закрыл дверь на замок и скрылся внутри подсобки. Там, за фальшстеной, хранились расходные компоненты стимуляторов. Высоколобые до общения с обслуживающим персоналом не опускались, и их имен никто не знал. Отъехавшая машина должна уже была попасть в расставленную ловушку. Старший смены признаков волнения не проявлял, значит, сигнал подменили успешно. Настя прикинула, куда ей лучше будет упасть, когда группа захвата зайдет через шлюз. Рядом с гермозатвором замигал зеленый огонек, створка дрогнула, но не сдвинулась с места. «Что происходит?» Рудольфа подошел к начальнику охраны. Тот что-то тихо сказал ему, Настя при всем желании расслышать не могла. Но старшему смену этого оказалось достаточно. Он кивнул и поманил своего помощника. «Вернемся через 10 минут», — сказал он Насте и протянул карточку. «Сейчас разблокирую створку. Опять заело, зараза, перечень у тебя, но не перепутай. Вторая позиция идет в самый низ». Волкова проследила, как начальник охраны вместе с Рудольфа скрываются в подсобном помещении. Старший смены, словно почувствовал взгляд Насти, обернулся и подмигнул ей. Волковой это не понравилось, интуиция зашевелилась холодком в области затылка. Створка поползла вверх только через 3 минуты. Настя поставила погрузчик так, чтобы штурмовой группе ничего не мешало. Стоило шлюзу открыться полностью, как из кузова выпрыгнули 3 бойцов и капрал. Сержант Браун связался с Эскобаром через минуту после того, как его группа перехватила уехавшую фуру. «Картриджи нет», — доложил он. «Сейчас проверим панели». «Хорошо». Марк переключился на группу, высадившуюся на крыше. «Срочная эвакуация. Код 16». Те не стали задавать лишних вопросов, крохотные фигурки заскользили вниз и вбок. Один, прежде чем прыгнуть, прикрепил к крыше термозаряд, тот зашипел, проделывая в бетоне отверстие. Бронеавтомобиль показался в начале улицы, через 1,5 минуты он должен будет разнести внешний шлюз. Термозаряд, примерно за такое же время, пройдя через перекрытие, предупредит группу, застрявшую внутри. «Ты что творишь?» Родригес пристально следила за операцией. «Что произошло?» «Пока не знаю». Марк вызвал спасательный вертолет, включил общий сигнал тревоги. «Но, думаю, нас там ждали». 2 очередей хватило, чтобы оставшиеся охранники и рабочие улеглись лицом в пол, раскинув руки и ноги в стороны. Волкова взглядом показала сержанту на дверь подсобки, 2 бойцов подбежали, держа перед собой щит, 3-й налепил на дверь серую шайбу с длинным проводом. Мина завибрировала, покрыла дверь паутиной зарядов и взорвалась, разбивая препятствия на мелкие осколки. «Пусто!» — крикнул боец, забегая в помещение. «Здесь люк в полу!» Сержант Доминго недоуменно взглянул на Волкову. «Ловушка!» — закричала Настя. «Все назад!» Но было поздно. На место гермозатвора упала серо-металлическая плита, отрезая группу от грузовика. На стене лаборатории замигали сигнальные лампочки, на экране пульта управления появились цифры 005. Пятерка тут же сменилась на четверку. Бойцы ударной группы рассредоточивались по углам, закрываясь щитами. Там поражающий фактор был самым слабым. Волкова падала на пол, сержант на нее, распахивая защитное полотно. Шестерка сменилась на пятерку, потом на четверку, и здание взорвалось. Марко Эскобар подпрыгнул на месте. Фургон ощутимо тряхнуло, на экране столб огня на месте нелегальной фабрики взметнулся вверх. Броневик, почти успевший оттащить грузовой трак, отшвырнуло вместе с ним в сторону. При взрыве на складе из группы, зашедшего внутрь, погиб только капрал. Он оказался в центре взрыва, успел прикрыть Настю пологом, но самого его разорвало на куски. В дальней части склада взрыв был такой силы, что мощные стальные фермы завязало узлом, от лаборатории почти ничего не осталось. Куски оплавленного оборудования отправили на экспертизу. То, что некоторые работники склада покинули его перед самым взрывом, значило, о предстоящем штурме знали и приготовились, заодно устранили тех, кому не доверяли, в частности, детектива Волкову. Это, в свою очередь, говорило о том, что в бюро есть предатель. Настя могла бы отделаться синяками и царапинами, но ее придавил кусок перекрытия. С переломами детектива положили в больницу Тампы под именем Августа Линдберг. Бокс охраняли спустя рукава. Полицейские часто сменялись, ели пончики и дремали, делали все для того, чтобы те, кто решит окончательно замести следы и убрать последнего свидетеля, попались в ловушку. Настя лежала в стабилизационном геле, фиксирующем конечности, и быстро шла на поправку. Через три дня одна из медсестер поставила якобы по ошибке не тот картридж. Медицинское оборудование на замену не отреагировало. Кто-то внес изменения в протокол лечения. Лекарство, которое ввели Насте, само по себе вреда бы не принесло, но в сочетании с другим, ускоряющим срастание костной ткани, образовало токсин, который за несколько часов проник в нервные клетки и только потом начал их повреждать. Внутренние органы отказывали один за другим. Спохватились случайно. Врач зашел в палату и сразу заметил серый оттенок кожи. Медсестру нашли в кладовой в подвале только на следующий день. Она сидела на полу с инжектором, налепленным на локоть, и была мертва. Кто ее нанял, пытались выяснить. Волкову срочно перевезли в столицу, в клинику Святой Марии. «Процесс мы остановили, стабилизация займет месяц. После этого останется только ждать, когда токсин выйдет из организма. 3-4 месяца процедур, а потом минимум год реабилитации». Доктор Гомеш холодно смотрела на полицейского. «Если с ней еще чего-нибудь не случится, бюро полностью оплатило процедуры. На этот счет можете не беспокоиться, хотя могли бы». «И когда она сможет выйти на службу?» Лейтенант Торрес уставился на экран. Там в лечебной капсуле лежало тело, залитое стабилизатором. «Нервные клетки долго восстанавливаются». Мириам подсветила пораженные области. «Вы вовремя спохватились. Мозг практически не затронут. Но с остальным у нее проблемы, лейтенант. Тело слушаться не будет какое-то время. Но постепенно, как я уже сказала, токсин выйдет. Скорее всего, за год-полтора. На это время подберите ей работу попроще». 2 июля 335 года от разделения, понедельник. Ньюпорт, остров Параизо, Сегунда. Павел выехал на хайвей, ведущий к Ривердейлу, и разогнал мотоцикл почти до 300 км в час. Байк подстраивался под темп движения, изменяя форму обтекателей. Он глотал милю за милей, практически не вздрагивая. Мощные гироскопы и стабилизаторы гасили любую неровность. Камеры определяли препятствия и корректировали траекторию движения. Не доезжая Ривердейла, он свернул в сторону Тампы, обогнул город слева и, не доезжая 20 километров до нижней столицы, ушел в сторону восточного побережья. Городок Лацио с 5000 населения был сонным захолустьем, с небольшим заводом, выпускающим детали для автомобилей, с полотняной фабрикой и несколькими десятками ферм вокруг. Ближайшее развлечение можно было найти в 15 километрах, в поселке Папайя-Вейле. Павел проскочил Лацио насквозь, провожаемый сонными взглядами обывателей, и вылетел на отличную двухполосную дорогу, уходящую в джунгли. Через 5 километров показались ворота поместья Фернандесов. Над ними висел дрон, передающий изображение на пульт охраны. Стоило мотоциклу подъехать поближе, створки раздвинулись. Веласкес остановился у большого белого дома с колоннами, помахал рукой девочке, играющей с некрупным оцелотом. Он появлялся здесь раз в месяц, чтобы осмотреть Триш. Девочка с осени заметно подросла и немного поправилась. Она уже не походила на фарфоровую куклу, обычный здоровый ребенок 9 лет, общительный и любопытный. Последний полноценный сеанс Павел провел с ней в феврале и потом регулярно заезжал на всякий случай. И еще потому, что повар у Фернандесов готовил отличный гуляш по-венгерски и паэлью. Триш больше не требовалась подпитка, выброса энергии так и не произошло. Отлично прижился имплант, который организм ребенка почти сразу заместил собственной тканью. Врач в больнице Тампы, сделавший инъекцию, поставил отметку в медицинской карте. Нина облегченно вздохнула и потихоньку выбирала подходящую по статусу школу. Веласкес подозревал, что Стриж все будет очень непросто, и способности рано или поздно проявятся. Но ее мать ничего и слушать не хотела. Немногочисленная охрана наблюдала за гостем скрытно. Поместье, с виду практически незащищенное, под землей представляло собой неприступную крепость, где можно было отсидеться как минимум год. Павел поставил мотоцикл рядом с черным микроавтобусом. Стекла автомобиля были покрыты радужной бронированной пленкой. Возле микроавтобуса стоял незнакомый человек в боевом снаряжении с автоматом в руках. На Веласкеса он посмотрел с подозрением, но ничего не сказал. Нина появилась на крыльце, поманила мага за собой. Она была одета в светлый брючный костюм, на ушах поблескивали серьги с красным солидо. «Корс — доверенное лицо братьев Гальяццы. Я не могла ему отказать», — сказала она, поднимаясь по лестнице. «Не знаю почему, но он хочет, чтобы именно ты занялся делом». На открытой веранде стоял массивный лысый мужчина в очках на крючковатом носу и сером в синюю полоску костюме. Он смотрел вдаль, на сельву, засунув руки в карманы, но повернулся в ту же секунду, как Веласкес переступил порог. «Привет», — сказал он. «Я Сергей Корс. Мы с вами заочно знакомы, но видимся в первый раз. Сеньора Фернандес, вы позволите?» «Оставлю вас ненадолго». Нина гордо вздернула подбородок. «Серджио, надеюсь, вы останетесь на обед». «Увы, сеньора, как бы мне ни хотелось этого, но дела ждать не будут». Корс поклонился. Он сделал это с достоинством и уважением. «Вы бывали в глубине сельвы, молодой человек? Хотя что я спрашиваю? Вы ведь бывший рейнджер, точнее говоря, служили в их отряде. И не только кашу варили, а почти сдали норматив сержанта-снайпера». Павел кивнул, усмехнулся. «Проверяли?» «Конечно». Сергей уселся в кресло, дождался, когда Павел разместится напротив. «Когда Карпов взял вас к себе, пришлось наводить справки, хоть это и затруднительно, когда имеешь дело с силами обороны. Нас смущало то, что репортер, занятый в не совсем легальном бизнесе, может использовать некоторые его стороны для своих публикаций. Но вы, сеньор Веласкес, оказались на высоте. Ни одного замечания, за исключением той неприятной истории с партией в покер. И тем случаем, когда ваш человек пытался меня убить», — напомнил Павел. «Человек Карпова», — Корс улыбнулся. Некоторые сотрудники на местах начинают считать себя слишком самостоятельными, забывают, что они всего лишь винтики в сложном механизме. Полагаю, у нас нет с вами взаимных претензий? Никаких, заверил его маг. Превосходно. Возникло одно деликатное дело, к которому решили привлечь вас. Не я, а те, кто стоит выше, братья Гальяццы. Вы почему-то им нравитесь, молодой человек, хотя в последнее время работали на совсем других людей. Кстати, это тоже стало одной из причин. То, что я работаю на других? То, как вы это сделали? Сергей положил ладони на бедра, наклонился вперед. Он стал похож на хищную птицу, высматривающую добычу. Потому что вы сделали отличную работу для фальков, точнее говоря, для их друга Игнасио Ортега. Настолько превосходную, что действительно результат никто не видел. Старик унес тайну в могилу, но перед этим подарил вам свой любимый мотоцикл, с которым вот уже лет 60 не расставался. Вы, наверное, не знали, но он купил его, когда заработал первые несколько миллионов. Символ успеха, так сказать. Нет, не знал. Игнасио передал вам этот символ по наследству. Не своей любимой племяннице и не другим близким родственникам, а постороннему человеку. Посчитал вас более достойным. Почему? У нас нет ответа. Зато он есть у вас. Вы, сеньор Веласкес, умеете хранить тайны и способны сделать так, чтобы их никто не узнал. В нашем деле это важнее, чем сам результат. Не пойму. Павел сложил ладони домиком, вскинул подбородок. Он знал, что это любимая поза одного из братьев Гальяццы. «Откуда вам известно столько подробностей о моих делах с сеньором Ортегой?» Корс расхохотался, постучал себя пальцем по носу. «Даже интонация похожа. Вылитый Джакомо. Такие дела обычно не утаить, сеньор Варгас. Помощник господина Фалька мой старый приятель. Мы иногда делимся информацией во взаимных интересах». «Сейчас я покажу вам запись, посмотрите не торопясь». Веласкес не стал спешить. Он два раза просмотрел сцену со Светланой Крамер, а потом один раз в ускоренном темпе. Запись с нескольких точек знакомого ему мотеля. Момент, когда пуля разносит голову Рудольфа Крамера, он разбил на кадры, потом прокрутил их в обратном порядке. «Отличный выстрел», — сказал Павел. Возможно, пулю специально увели чуть ниже, чтобы создалось впечатление, будто он почти промазал. Мы пришли к такому же выводу. Он облажался. Не выстрелил еще раз, значит, был уверен в результате. Корс растянул мощные мышцы лица в жутковатую улыбку. Как минимум действовал капрал-снайпер. Их было трое. Двое ушли по морю, следов за собой не оставили. Еще один, мы не знаем, как и куда. Обдумайте наше предложение, молодой человек. Если найдете деньги и сможете их вернуть, оставьте себе половину. Женщину целиком. Шучу. За Светлану Крамер, живую или мертвую, получите еще 300 тысяч. Пусть это станет приятным бонусом к основному заданию. Значит, не деньги и не женщина. Тогда что я должен буду сделать? «Моя команда перерыла все и ничего не нашла», — очень серьезно сказал Сергей. «В таких случаях наши хозяева заказывают аудит. Незаинтересованное лицо, внушающее доверие, вот как вы, еще раз идет по нашим следам с надеждой найти что-то новое. Но на это, честно говоря, я не рассчитываю». «Наверняка так и будет», — согласился Веласкес. «В этом мире молодой человек...» «Многое дело случая», — Корс холодно улыбнулся. «Светлану Крамер похитили, а ее мужа убили рядом с Кейптауном. За этой территорией присматривают фальки. Они провели собственное расследование, ничего не нашли и тоже заинтересованы в аудите. Генри Фальк вас одобрил. Он не возражает, если именно вы будете что-то вынюхивать в их зоне ответственности». «Месяц работы, сеньор Веласкес». «Все, что я прошу, любые расходы, которые понадобятся для дела, мы покроем. Жду вас в среду вечером в отеле «Хайят», я пришлю приглашение. Прихватите с собой смокинг». Черный микроавтобус увез Лысого вместе с охраной. Нина подошла, встала рядом, опершись на перила, качнула головой. «Не верь ему», — сказала она. «И помни, ты всегда можешь отказаться. Ты ничем не обязан этой семейке, так же, как и Фалькам. Кстати, в прошлом году, когда Карпова убили, Чезаре предлагал занять мне его место». «Ты мне не говорила. Почему отказалась?» «Там огромное хозяйство, сотни компаний, 1-2 прокола и есть все шансы закончить, как Карпов. Здесь у меня маленькая территория, за которой я приглядываю, и в случае чего могу быть уверена, что меня они не тронут. И Триш тоже. Патрик вас выручит. Ты же знаешь, Падди на все готов, если кому-то из нас будут угрожать. Вы с ним общаетесь?» «После колледжа только на семейных ужинах, так что тебя я вижу гораздо чаще». Павел не стал рассказывать о последней встрече. «Мы раньше не очень ладили. После смерти Элла отношения стали более ровными, но кое-что осталось». «Он ревновал тебя к матери». Нина погладила парня по щеке. «Эмилия всегда клала тебе лучший кусок пирога. Она говорила, что из нас всех только из тебя выйдет толк. Спасибо, что навещаешь ее». «Это нелегко, учитывая, что закармливает она насмерть, а потом заставляет играть на рояле. Мисс Ласкер до сих пор считает, что я должен был стать музыкантом». Они рассмеялись, но веселое выражение лица у Нины тут же пропало. «Корс — опасный человек», — сказала она. «Я не могла ему отказать. А ты можешь. Даже так, ты должен. Найдет кого-нибудь еще». «Я, наверное, соглашусь», — сказал Павел. «Деньги тоже лишними не будут. У меня ведь теперь в офисе сидит ассистентка. Она одних сэндвичей съедает на 20 реалов в день. И платить ей надо каждую неделю. Как думаешь, сколько с него взять?» «Тебе решать». Нина покачала головой. «Но если согласишься, не стесняйся. Назови хорошую цену». «Мне кажется, в этом деле есть что-то странное. Какая-то загадка. К тому же он неплохо заплатит за Светлану Крамер». «Не надейся, что можешь меня обмануть, Эль Ниньо. Тебе неприятно, что похищенную женщину фактически списали, и никто не хочет ей заниматься. Она мертва. Тут даже сомнений нет. Похищенных денег тоже не видать. Думаю, там были наличные. Если их не провели через банк, теперь это бесполезные кусочки пластика. И если ты рассчитываешь на то, что Корс или сами гальяцы будут тебе чем-то обязаны, поверь, лучше не иметь таких должников». «Я верю. И подумаю», — пообещал Веласкес.